Архимаг. Два пожилых гнома отдыхали в центре столицы. Только что завершилось заседание Совета гильдии магов, на котором выступил один из них. Заседание было бурным. Докладчика долго не отпускали. Васа замучился отвечать на вопросы своих коллег. И ведь следовало обдумывать каждое произнесенное слово. Васа доверял своему другу, архимагу, в оценке происходящих событий и был согласен, что сейчас заниматься местью за нападение на караван и на него самого лично совершенно ни к чему. Но доказательств подставы ни у архимага, ни у самого вас и их Васандира не было никаких. Вот и пришлось, вместо того, чтобы просто рассказать, что случилось на самом деле, говорить о недопустимости конфликта с людьми и потере их поддержки накануне войны с орками. Васа заверил коллег, что ему самому месть совершенно неинтересна и не нужна. Не любил Васа заниматься подобными вещами. Ну не политик он, хоть и друг архимага. Он исследователь. Молодец, хорошо выступил. Довольно потер руки Руархит, обращаясь к Васе. Надеюсь, теперь недовольные заткнутся. Не хотелось бы мне сейчас демонстрировать, насколько легко я могу сворачивать шеи смутьянам. Пока не та ситуация. Да уж, Васа устало опустился в кресло. Сейчас не самый удачный момент молотом махать. Архимаг налил себе и Васе чифы из кувшинчика, принесенного молчаливым секретарем. Два пожилых гнома несколько минут сидели молча, наслаждаясь напитком и думая каждый о своем. «Ладно», — нарушил молчание маг. Он поставил опустевшую кружку на стол и спросил друга, продолжая разговор, который начал несколько дней назад. «Что там с Ником? Насколько он подготовлен?» Васа с трудом переключился на новую тему разговора, все еще переживая только что закончившуюся дискуссию в совете. «Пока что слабо. Действительно хорошо, у него получается защитный полог и несколько абстрактных плетений, нужных для ступени. К остальному, включая стандартные атакующие боевые заклинания, он еще даже не притрагивался. Обещал ими заняться в ближайшие дни». «Сколько именно абстрактных плетений?» — уточнил Руархит. «Три штуки. Причем два из них считаются достаточно сложными даже для третьей ступени. По какой-то причине Нику они даются легче других». «Сложными, говоришь?» — протянул Архимаг. «Думаю, даже их на худой конец достаточно будет. А насчет боевой магии не переживай, на паре тройки заклинаний вытянем. Тем более, то, как он переделал защитный полог для нападения, о многом говорит и на защите тоже пригодится. Кстати, чем он занимается на полигоне?» Васа улыбнулся. «Представляешь, он хочет научиться летать». «Делать ему больше нечего», — буркнул Архимаг. «Только время потеряет. Мы много лет пробовали и поняли, что плетение левитации невозможно улучшить. Видимо, чего-то мы еще просто не знаем». «Не забывай», — напомнил Васа. «Он еще и стихийник. Может, при помощи воздушного элементаля у него что и получится? Эти из дворца ведь как-то летают?» «Не знаю», — Архимаг с сомнением пожевал губами. «Хоть Ник парень сообразительный, все же я сомневаюсь». «О, кстати!» — Руархит на несколько мгновений задумался. «Слушай, а давай-ка подкинем ему информацию по земному элементалю. Пусть с ним повозится, а?» — с воодушевлением спросил он. «Не знаю, не знаю», — обдумав слова архимага, ответил Васа. «Зачем? С помощью духа земли можно противостоять любому гномьему магу, не владеющему специальной техникой противодействия. А от самого элементаля нормально защититься можно только или таким же элементалем, или защитными пологами на основе других стихий. Ты ведь помнишь, когда и как нами были утрачены эти знания?» «Да знаю я, знаю», — махнул рукой архимаг. «Ник слишком сильный исследователь, и у него слишком крутые разработки. В любом случае, уход Ника от нас создаст огромные проблемы. А так, есть шанс вернуть былое могущество гномов». «Все бы тебе о могуществе», — буркнул Васа. «А вдруг у Ника получится? Такое не скроешь. А наше резкое усиление может сразу настроить другие расы против нас. Ты об этом подумал?» «Ну, эльфы хоть и поворчат», — скривился Руархит, — «но ничего предъявлять нам не будут. У нас с ними никогда не было особых трений. Люди...» Они, в принципе, могут. Но, во-первых, пока это им невыгодно экономически. Слишком много наших товаров они потребляют. Завоевав нас, они ничего не приобретут. Да даже и завоевать не смогут. Мы уйдем под землю, пусть и не все. А под землей спрячемся не только мы, но и наши секреты. Во-вторых, король в войне потеряет не меньше половины армии. Как он после этого с дворянской вольницей управляться будет? Да и первыми мы никогда на людей не лезли. С чего им так сразу нас бояться? Так что, думаю, страшного ничего нет. К тому же, под могуществом, я понимаю не только и не столько военную мощь. В первую очередь, это поиск новых месторождений руды, строительство, укрепление границ. А как оружие, элементалии я рассматриваю в последнюю очередь. Конечно, если не учитывать обстановку на сегодняшний момент. Ну смотри, тебе виднее, пожал плечами Васа. Только имей в виду, скоро защита. Зачем отвлекать его? Не думаешь же ты, что ему хватит нескольких дней, чтобы понять, что к чему? Засмеялся Архимаг. Чем дольше будет возиться, тем лучше. Я передумал. Хочу его оставить у нас. Много пользы приносит. Уже сейчас наши аналитики выдали прогноз, где явно указали на сдвиги в лучшую для нас сторону в противостоянии с орками. А ведь они учли только те разработки, что парень нам уже представил. А сколько их еще может быть? Пускай читает книги, ищет способ вызывать элементаля. Все-таки здесь, в столице, это легче всего сделать. Сейчас парня надо очень заинтересовать. А то, боюсь, перекупят его демоны или еще кто. После защиты сделать это будет труднее. Все-таки у него появится определенное обязательство перед нами. А он не выглядит человеком, способным наплевать на свое слово. Архимаг остановился напротив окна, сцепив руки за спиной и задумчиво глядя вдаль. Васа промолчал и потихоньку стал собираться домой. Проводив друга и поручив секретарю, чтобы тот оформил Васе все необходимые разрешения, Архимаг направился в сад, отдохнуть душой и поразмышлять в располагающей для этого обстановке. Ник. Наконец-то все приготовления к спуску завершены. Магический спасательный кокон спроектирован и оттестирован по компонентам. Парашют готов. Интересно, что Криса не задала ни одного вопроса, увидев накануне на полигоне большой, странно сложенный кусок материи, так похожий на ее платье. Вообще-то в глазах ее появился жгучий интерес, но, посмотрев, как деловито я копошусь рядом, проверяя стропы и датчик давления, укладывая парашют в некое подобие ранца, она, видимо, не решилась меня тревожить. Я все видел, не поворачивая головы, через панорамное зрение. Правильная женщина. Понимает, что когда мужчина занят делами, его беспокоить и доставать расспросами совсем не следует. Ах, если бы хоть одна моя подружка там, на земле, умела себя вести так же, я, наверное, был бы уже давно женат. Ведь гармония в семейной жизни начинается не тогда, когда супруги соперничают друг с другом за главенство в доме и активно выясняют отношения. Наоборот, самый надежный способ отбить у мужчины желание быть рядом с женщиной – это как раз стремление слабой половины выиграть битву полов, показывая свою независимость, компостируя мозги мужу своими жалобами, ругаясь с ним по всяким мелочам и пытаясь сделать из него нормального человека. А если женщина ведет себя по-умному, поддерживает мужчину в его делах, внимательно к нему относится, старается не беспокоить его, когда не следует, а когда следует наоборот, подойдет, ласково обнимет и поддержит, если задает вопросы в нужное время, умеет слушать и стремится помочь решить проблему, а не заявлять с апломбом «ну я же тебе говорила», если заботится о мужчине по-настоящему, по-домашнему, то и сама, как правило, в итоге получает такую поддержку, гармонию, любовь, уважение и счастье, которое и богиням не снилось. Но не будем о прошлом. А вообще довольно интересные мысли всплывают в моей голове, когда я думаю о Крисе. «А ну пошли отсюда!» Мысленно прикрикнул я на них. Не время сейчас думать о спокойном, тихом семейном очаге. События сваливаются на голову, как лавина. Когда-то в одном довольно средненьком боевичке на земле я видел сцену. Крутой дядя на сноуборде удирает по склону высокой горы от догоняющей его лавины. Остановиться нельзя, погибнешь. Свернуть тоже сложно. Лавина идет широким фронтом. Остается только быстрее скользить, уворачиваясь от земляных проплешин в снегу и надеяться, что кривая в конечном итоге вывезет. Нехорошая ассоциация, тут же одернул я себя. Лучше уж сравнивать себя с персонажем компьютерной игры, который лезет по жердочкам на какую-нибудь крышу, а жердочки под ногами обламываются. Если не будешь бежать быстро, упадешь. Есть, конечно, несколько жизней, но если будешь падать постоянно, то в итоге очень быстро наступит гейм-овер. Да, эта ассоциация получше. Все-таки у этого принца есть определенные уровни, на которых можно передохнуть и несколько осмотреться. Впрочем, вернемся к нашим баранам. Пора учиться летать. Я рассматривал два решения проблемы подъема. Поработать с заклинанием левитации гномов, постараться усилить его действие и уменьшить количество магоэнергии, которое оно кушает, или заставить поработать элементаля воздуха. Честно говоря, возиться с заклинанием левитации мне не очень хотелось, поскольку, на первый взгляд, никаких идей, как его существенно улучшить, вроде не наблюдается. Да и с элементалем общаться гораздо приятнее, чем строить какие-то плетения. Опять же, при пляске с духом воздуха я не трачу никаких ресурсов, а наоборот, в мой организм вливаются волны энергии. Кстати, что-то давно мы не плясали. Пора заняться физическими упражнениями. Хотя умник постоянно отслеживает состояние моих мышц, но без физической нагрузки. Нет, себя запускать не следует. Я взял шест, вышел на арену полигона и призвал своего приятеля. Дух воздуха откликнулся тут же, словно дежурил рядом в ожидании вызова. А может, так оно и было? Ветерок радостно подхватил мои движения, и мы начали танцевать. Наплясавшись в свое удовольствие, я вытер пот и отложил шест в сторону. Пора было попробовать полетать. Я слился сознанием с элементалем и, пользуясь его мага руками, попытался схватить себя за поясницу и поднять в воздух. Сейчас, разбежался. Вы когда-нибудь пробовали вылезти из глубокой ямы, таща себя за волосы, как барон Мюнхгаузен? Интересное ощущение. Оказалось, что когда сливаешься с элементалем сознания, то становишься с ним действительно единым целым, а не двумя существами, одно из которых контролирует партнера. Элементаль прилипает к ауре, как будто из тела вырастает новая рука или несколько рук. И это очень сильные руки. Легко можно, например, поднять какой-нибудь предмет на несколько километров. Но пытаться поднять свое тело – дудки. Центр тяжести единого существа общий. И рванув за него вверх, так просто не полетишь. Только хорошенько кувыркнешься по земле. Именно это я и проделал. Хорошо, что Криса пока не приехала. Вот бы хохотала. Но есть другой способ. Элементалю ведь можно предложить сделать что-то простое. И он сам, без слияния с моим сознанием, выполнит команду. Ну, я и, недолго думая, попросил духа взять меня и чуток поднять в воздух. Мама мия, и зачем только я это сделал? Дух, конечно, обхватил мое тело, но ручками, вроде тех, что вырывали ворота у дома мертвителей, стесал мне кожу и чуть голову не разбил об землю. Если бы не укрепленная куртка, порвал бы приятель меня, как какой-нибудь тузик, грелку. Хорошо еще, что за шею не взял, а то бы и среагировать не успел. Нет, надо заставить его сначала на каких-нибудь кошках потренироваться, блин. Ну, кошки кошками, а идея неплохая. Гоняться за местными зверушками я пока не стал, а вот аккуратно поднимать различные предметы попытался элементали научить. Увы, дальнейшие эксперименты показали, что дух воздуха сам по себе, без слияния со мной сознанием и дальнейшего полного контроля, способен выполнять только простенькие вещи. Подкинуть в воздух камень на неопределенное расстояние. На какое, он просто не был способен понять, просто подкидывал и все. Или дуть в определенном направлении. Короче, тупая скотина. Я жутко разозлился. Единственное, чего мне удалось добиться от своего приятеля, удерживать предмет, листок для простоты, в воздухе на одном месте, нейтрализуя действие ветра, не относящегося к элементалю. Да, как ни странно, есть просто ветер и есть ветер, наездником которого является элементаль. Мне долго не удавалось это понять, глядя на его попытки удерживать пресловутый листик в воздухе. Но хоть и этого удалось добиться. Нет, так не полетишь. А что же остается? Плетение левитации? Но уж очень не хочется с ним возиться. Геморроя там непочатый край. Кстати, а почему я сосредоточился на элементале воздуха? Есть же еще элементаль земли. Правда, информации кот наплакал. Гномы сами уже много веков не знают, как с ним управляться. Видать, когда-то владение этими сведениями составляло тайну власти. И когда произошел переворот, все концы ушли в воду. Зато, Васа подтвердил, именно элементаль Земли способен воздействовать на гравитацию. А мой приятель, тупая скотинка, пригодится, если я таки полечу, для нейтрализации постоянно дующего ветра на высоте. Ладно, что там у нас есть в досье на элементале Земли? Эль. Раннее утро на благоустроенной поляне в середине парка сопровождалось не только пением птиц, но и звоном мечей. Тренироваться по утрам, когда солнце едва взошло, а воздух пьянит своей свежестью – обычное занятие для любого фехтовальщика. Но бойцы почему-то фехтовали довольно вяло, часто останавливаясь, что называется, наперекур. А может, тренировка была лишь прикрытием для беседы, которую не следует слушать чужим ушам? Особенно очень длинным. Такое ощущение, что все, кто был с караваном, как сквозь землю провалились. В столице остались только Васа, Дортмун и два друга Ника. Человек, гвардеец по имени Леон, и музыкант Тир. Короче, ни через моих гномьих друзей, ни тем более напрямую узнать, путешествовал ли кандидат в чужаки с караваном с самого начала или присоединился к ним, выйдя из нашего леса, невозможно. Да это же совершенно ясно, что гномы его прикрывают. А караванщиков отправили куда подальше, чтобы не распускали слухи, кипятилась Эль в перерывах между нанесением и отбиванием выпадов меча. Иначе почему люди осуществили нападение на караван, к тому же учитывая, что среди путешественников был такой видный маг, как Васа? Да Ник, а я уверена, что это был он, просто вытащил что-то важное из рощи и переметнулся к гномам, а люди решили отобрать артефакт и отомстить за предательство. «Тише! Не забывай про своих телохранителей, приставленных Торвином. Еще услышат!» И Леон бросил взгляд на Лорина, который делал вид, что тренировался в наложении сигнальной сети, а на самом деле исследовал все пространство поляны. Слух у них отменный, даже через звон мечей услышать могут. «Да и фехтовать не забывай, когда говоришь!» Эль кивнула, умолкнув. Она стала фехтовать намного быстрее, имитируя яростное нападение на партнера. И Леон, легко отбивая на рефлексах несложные удары меча в девичьей руке, продолжал говорить под звон металла. «Несомненно, с караваном связана какая-то мутная история. Но нет никаких данных, что причиной тому именно чужак и его переход к гномам. В отчете Лерина предлагались совершенно другие версии. Поэтому при отсутствии доказательств того, что Ник присоединился к каравану после нашей за ним погони, а не был с ним изначально, как указано в официальных документах, Торвин тебе не поверит. Может, стоит как-то через твоих знакомых гномов расспросить этого Тира? Он ведь в столице?» Пыталась ухватиться за соломинку принцесса. «Или же устроить за Ником слежку?» «Эль!» Стал отговаривать ее и Леон. «Тир — друг Ника. Он сразу же обо всем ему расскажет, и мы только спугнем нашего кандидата в чужаки. Насчет слежки. Если гномы его покрывают, то к возможной наружке они тоже готовы. Кроме того, бессмысленно следить за ним час-другой в день. Вряд ли он будет рассказывать на каждом углу, как хорошо погулял у эльфов. Тут требуется непрерывное наблюдение, причем не один день. Должна быть хорошая команда, работающая в 2-3 смены, желательно из гномов, так как эльфы слишком заметны. Но своих топтунов у нас нет, а Торвин или посол... Ты же сама понимаешь, что от них помощи в этом вопросе не дождешься». «Так что же делать?» — отчаялась принцесса. «Обидно ведь, уже почти к нему подобрались, осталось чуть-чуть, и именно сейчас возникают проблемы. Может, мне все-таки стоит попытаться убедить своего брата?» «Если бы это было в первый раз, — возразил Иллион, — возможно, тебе и удалось бы, но после третьего. Для этого нужны просто мифриловые аргументы. Не переживай, запасись немного терпением. Все-таки мы, эльфы, в отличие от демонов и людей, умеем ждать и не бросаться, сломя голову. Нужно собрать сведения. Кроме того, есть две вещи, которые мы вполне способны проверить сейчас. Первое – это запах. Если Ник действительно проникал в посольство, то достаточно раздобыть какую-нибудь его вещь и отдать нюхачам. Вторая – отпечатки обуви, в которой он тренируется. Их нужно сравнить со следами. Третье – сверить образцы ауры. К сожалению, в последнее время он редко бывает в центре. Видимо, разъезжает по делам. Но главное, действовать необходимо осторожно, иначе обязательно спугнем. «Ну, хоть что-то», — протянула Эль. И они стали фехтовать в полную силу и молча. Конец второй книги.